Отец всегда брал землицы с могилки матушки Гавриилы. Когда в нашей жизни происходят неожиданные перемены к лучшему, благополучно разрешаются какие-то сложные проблемы, или мы счастливо избавляемся от опасностей, то неверующие люди приписывают это удаче, везению или стечению обстоятельств. А верующие люди говорят так: «Кто-то за тебя сильно молится». К воспоминаниям отца хочу добавить еще несколько рассказов, не раз мною слышанных от него, о чудесных случаях спасения от смертельной опасности во время его командировок по стране, когда отец работал на студии кинохроники ТАСС директором фильма. Командировок по стране, которые также могут свидетельствовать о помощи Божией по молитвам бабушки Лидии, схемонахини Гавриилы. Ведь в какие бы дальние края ни уезжал отец, он обязательно приходил на кладбище Тихвинского храма, на могилку бабушки Лидии, просил ее благословения святых молитв и всегда брал с собой немного землицы с могилки. Вот некоторые из этих событий. Однажды отец участвовал в съемках над озером Байкал. Съемочная группа летела на вертолете. И то ли из-за плохой видимости, то ли в погоне за хорошими кадрами, на вертолет попал лопастями в высоковольтные провода ЛЭП. Оборванные провода намотались на винт, но летчику все-таки удалось посадить вертолет, кое-как дотянув до береговой полосы. Когда все живые и здоровые выбрались из машины, летчик сказал им: «Вы, ребята, в рубашках родились». Но ощущение, что это настоящее чудо, усилилось, когда все они узнали, что именно во время их аварии на ЛЭПе шли ремонтные работы, и ток высокого напряжения был на время отключен. Не случись этого, 1000 вольт в проводах не оставили бы шансов на жизнь никому из них. Также вспоминаю, как папа рассказывал о поездке на Южные Курильские острова. На одном из них были подземные лабиринты и катакомбы, то ли оставшиеся после добычи руды, то ли выкопанные японцами для ведения войны с использованием замысловатых подземных тоннелей и тупиков, чтобы ими не воспользовался враг. Отец и еще один его товарищ во время церемонии торжественного открытия какого-то гражданского объекта на острове спустились в катакомбы для ознакомления или просто из любопытства. Пройдя вперед с фонарем несколько десятков метров, они стали возвращаться обратно, но входа уже не обнаружили. А поискав его в ближайших коридорах и не найдя, поняли, что заблудились. Экономя батарейки карманного фонаря, отец с товарищем поступили так. Чтобы не заблудиться еще больше, один из них остался на месте, а второй с фонарем ходил в разных направлениях и, не найдя выхода, на голос, выключив фонарик, возвращался к своему напарнику. И так до тех пор, пока в одном из коридоров наконец не появился дневной свет. Свет выхода из катакомб. Наверху они, к своему удивлению, встретили милицию и спасателей, готовящихся идти к ним на помощь. Им казалось, что прошло не более 40-50 минут, а на самом деле они искали выход из подземелья 5 часов. Торжественное открытие закончилось. Люди уже начали расходиться, и тогда хватились, что двоих нет. По тревоге были подняты все силы. Как потом им рассказали, редкий человек мог вернуться обратно из этих катакомб. Такие они были запутанные. Многие люди погибли, спустившись туда даже со специальным снаряжением. Позже эти лабиринты засыпали. Еще одна и последняя история о поездке папы в командировку в тундру. Как всегда, поездка состояла из съемок, объекты которых были разбросаны друг от друга на значительном расстоянии. Они делали репортажи об эвенках, оленеводах, жителях бесконечной и загадочной тундры. Передвигаться от одной стоянки оленеводов до другой приходилось на оленях. И вот однажды отец поехал в одиночку верхом на олене через тундру. Был уже вечер, и до другой стоянки нужно было успеть до заката. Вдруг олень остановился и стал настороженно раздувать ноздри, втягивая воздух и озираясь на лесные островки. окружавшие неуловимую для человеческого взгляда оленью тропу. Команд человека и его голоса животное не слышало, полностью погруженное в свой страх. Состояние оленя, по словам отца, передалось и ему. И тогда только одно слово стало стучать в висках — «волки». Затем, сначала неспешно, как бы выбирая правильное направление, а потом все быстрее и быстрее олень помчался через тундру по только ему одному известному витиеватому пути. Отец отпустил узду, которой животное все равно уже не слушалось, и отдался на волю Божию. Олень, сбавив шаг и поблуждав еще какое-то время в сумеречных далях, внезапно вышел на ту стоянку ивенков оленеводов, куда отец ехал. Отец часто приводил меня на кладбище у Тихвинского храма в Алексеевском. Мы с ним обходили многие могилы наших почивших родных, большинство из которых знал и помнил только отец. А к могилке бабушки Лиды он подводил меня всегда с особым благоговением и, обращаясь к ней как к живой, просил за меня и всех нас ее молитв перед Богом и помощи всем нам. Я хорошо помню папины слова о том, что всегда в трудную минуту или при других обстоятельствах жизни нужно приходить к бабушке Лидии на могилку, и она всегда поможет. Кто знает, может, именно эти слова и стали для меня тогда отрока тем мостиком к вере, ее глубинному смыслу, ее бесконечности и надежде на вышнюю помощь. Теперь же, в память о моем отце, печатая его воспоминания о схемонахине Гаврииле, я неожиданно для себя осознал, насколько крепкой и неколебимой была вера в Господа нашего Иисуса Христа, которую папа всегда носил в своем сердце. Эту веру передали ему родители и матушка Гавриила. И я, его сын, надеюсь, помоги, Господи, сподобиться такой веры, пронеси ее через свою жизнь и передать своим детям. Аминь.